Почему некоторые картины остаются у нас в памяти такими же четкими, как в момент самого видения, в то время как другие, казалось бы, более значительные, быстро тускнеют, а затем и вовсе стираются? Вот и сейчас на некоем внутреннем экране я поразительно четко вижу, как в тот день, когда нам предстояло писать французское сочинение, господин Бои, не торопясь, входит в класс, он вешает на крючок свой пастуший плащ и говорит: «Я подыскал для вас прекрасную тему — полинодия Стесихора». Полинодия. Опровержение того, что было сказано раньше. Отказ от прежних своих мнений и чувств. Стесихор. Греческий поэт-лирик. VI век до нашей эры. Да. Я как сейчас вижу господина Бои. У него густые усы, волосы бобриком, лицо со следами бурных и, по-видимому, горестных страстей. Он вынимает из портфеля бумажку и диктует. Поэт Стесихор проклял в своих стихах Елену, из-за которой греков постигли великие бедствия. В наказание за эту дерзость Венера решила его зрение. Тогда поэт понял свою ошибку и сочинил полинодию, в которой выражает сожаление о том, что осмелился оскорбить красоту. С каким удовольствием я перечел бы сейчас 8 страниц, написанные мною в то утро. Мне уже никогда больше не удавалось столь полное слияние сокровенного чувства с написанной фразой. Никогда. Разве что в 2-3 письмах к Адилии, да еще на днях, в письме, которое предназначалось вам, но не было мною отослано. Тема жертвы, принесенной во имя красоты, рождала во мне такие глубинные отзвуки, что, несмотря на детский возраст, меня охватывал ужас, и я 2 часа писал с каким-то мучительным пылом, словно предчувствовал, как много оснований окажется и у меня в моей земной трудной жизни написать такую же полинодию.